если грустно станет вдруг тебе в пути, не грусти. Но творенье чудное скорей взгляни, присмотрись. Ведь природа радость сердце шлет тебе, травинка в поле счастьем нет. Если ты устанешь и не в сил идти, то взгляни. Трудятся без устали и муравьи, посмотри. И творение Божье на пути. Обращай свой взор, мой друг, всегда к нему и иди. Каждый хочет славить своего Творца.